Глава 32. Горе побежденному. Electric Blue Eyes, where did you come from? Electric Blue Eyes, who sent you? Electric Blue Eyes, where did you come from? Electric Blue Eyes, who sent you? Electric Blue Eyes, always be near me. Electric Blue Eyes, I need you. Женя навострил уши. Пение тоненького нежного голоска доносилось из комнаты, в которую несколько минут назад вошла Ольга. Но пела явно не она. Тогда кто? Домине, адью, адью, мами. На цыпочках, подкравшись к гордине, мальчик как можно тише отодвинул ее и одним глазком заглянул в соседнее помещение. Он увидел незнакомую девочку лет 12 на вид. Девчушка кружилась в легком танце вокруг стола, на котором лежал большой чемодан. Танцуя, она поочередно укладывала в него вещи, аккуратно свернутую одежду, скакалку, какую-то фотографию в рамке, книгу, зубную щетку и так далее. Причем эти сборы так органично сочетались с ее свободными па, что казались непосредственной частью танца. Наблюдать за ней было одно удовольствие. If you should go, you should know I love you. If you should go, you should know I'm here. Always be near me, guardian angel. Always be near me. There's no fear. Набравшись храбрости, Женя вышел из укрытия и сделал несколько робких шагов. Танцовщица остановилась, не успев уложить разноцветную игрушечную пружинку. Она так и стояла, перекидывая ее из руки в руку, точно крошечную радугу. На лице светилась приветливая улыбка. Вблизи девочка выглядела еще милее и симпатичнее. Лучистые озорные глазки, ямочки на щечках, веселый, немного курносый носик. Судя по всему, она отдавала предпочтение зеленому цвету. Он преобладал в ее наряде. На ней было коротенькое зеленое платье без рукавов, бирюзового цвета колготки, белые кроссовки с ярко-зелеными полосками и напульсник на руке, разумеется, тоже зеленый. Но больше всего удивлял цвет ее волос. Даже волосы маленькой незнакомки были выкрашены блестящей кислотной зеленью. Несмотря на искусственный оттенок, выглядели они настолько живо и естественно, что можно было легко усомниться в том, что это всего лишь краска. Как ни парадоксально, но столь безумный окрас, скорее всего, был настоящим, природным цветом ее волос. Незатейливая прическа каре, закрепленная темно-зеленым ободком, добавляла облику беспечности и непосредственности. «Привет!» – обворожительно улыбаясь, произнесла она. «Привет!» – выдавил себя Женя, завороженно взглянув ей в глаза. Обычно врожденная застенчивость не позволяла ему долго глядеть людям в глаза, но тут был совершенно иной случай. Он не испытал ни малейшего смущения от ее пристального взгляда. Искристые лучики, посверкивающие в хитреньких глазах девочки, располагали к общению. Как ни странно, ее глаза были не зеленого, а карего цвета. Но именно это придавало сплошному озеленению необходимую изюминку, без которой переизбыток зелени создавал бы вместо креативной экстравагантности лишь приторность и раздражение. «Ты кто?» — с трудом шевеля непослушным языком осведомился хозяин дома. «Меня зовут Ангелина». Гостья подалась вперед и бойко протянула руку. «А тебя?» «Женя». «Приятно познакомиться». «Ты очень красиво поешь, только непонятно о чем». «Спасибо. Эта песенка непонятная, потому что она на английском языке». «Ты его знаешь?» — округлил глаза Женя. Не только его. Еще немецкий, французский, испанский и много-много других языков. Я полиглот. Кто ты? Поли... А, неважно. Я рада, что тебе понравилось, как я пою. Но эта песенка грустная. Я редко пою грустные песни. И стараюсь не петь их в присутствии других людей, чтобы они не печалились. Просто я не знала, что ты меня подслушиваешь. Я не хотел. Знаю, ты не специально. И я на тебя не сержусь, поэтому можешь не оправдываться. Просто я люблю петь веселые песни, радовать ими других и радоваться самой. Это здорово. Хочешь, пою тебе одну забавную песенку? Давай. Если тебе взгрустнулось, если тебе тоскливо, если не улыбнулось счастье тебе игриво, незачем унывать, незачем слезы лить. Нужно багаж собрать, ехать, лететь и плыть. В веселое путешествие, в отличное путешествие, в далекое путешествие, за радостью и мечтой. В веселое путешествие, в отличное путешествие, в далекое путешествие отправимся мы с тобой. Ждут нас моря и горы, реки и водопады, сказочные просторы, нам не страшны преграды. В веселое путешествие, в отличное путешествие, в далекое путешествие, за радостью и мечтой. В веселое путешествие, в отличное путешествие, в далекое путешествие отправимся мы с тобой. Ну как, понравилась тебе песенка? «Очень. А что ты еще любишь?» «Много чего. Я люблю танцевать, играть, придумывать всякие смешные истории. Еще люблю готовить что-нибудь вкусненькое. Если бы здесь была кухня, я бы испекла тебе вкусный пирог. Ты любишь пироги?» Женя кивнул. Я тоже. Особенно земляничные. Нет ничего вкуснее земляничного пирога с молоком. Объедение. Давай поиграем. Давай. А во что? Женя не ожидал, что Ангелина ответит так быстро и заранее готовился ее уговаривать. Получив столь скорый и положительный ответ, он не сразу смог выбрать подходящую игру. Впрочем, находчивая девочка быстро избавила его от этой проблемы. В мячик! Отлично! Ангелина подхватила с пола небольшой мячик, покрутила его на пальце, после чего бросила Жене. Тот принял мяч и тоже попытался повторить трюк с вращением. Но обе его попытки завершились неудачей. Мячик каждый раз падал на пол, после чего приходилось неуклюже его ловить, вызывая смех новой знакомой. Не желая конфузиться в третий раз, Женя прекратил попытки трюкачества и бросил мяч Ангелине. Та без труда поймала его, покидала из руки в руку и сделала обманный бросок. Подпрыгивая, мяч покатился по полу, и мальчик побежал за ним, поймав только возле самой стены. Ему сразу же захотелось ответить подобной обманкой, но хитрая Ангелина, казалось, предугадывала все его движения наперед, с легкостью принимая любые, даже самые безнадежные подачи. Вскоре им надоело кидать мячик, и игра постепенно превратилась в пятнашки. Раскрасневшиеся, визжащие и хохочущие до слез, они носились друг за другом вокруг стола. Казалось, счастью их не было предела, но вдруг на самом интересном этапе игра оборвалась, словно кто-то взрослый, невидимый и самый главный неслышно указал им на время. Ангелина остановилась как вкопанная, запаленно дыша и время от времени хихикая в промежутках своей одышки. Женя не сразу сумел остановиться и по инерции продолжал трясти ее, не обращая внимания на отрицательные жесты. Пару раз он отбегал в сторону, надеясь, что она побежит следом, но девочка больше не собиралась играть с ним. Вместо этого она, приведя в порядок сбившееся дыхание, подошла к столу и принялась утрамбовывать вещи в раскрытый чемодан. «Давай еще поиграем!» Мальчик наконец сообразил, что игры закончились. Ему так хотелось продолжения, что сдаваться он не собирался, решив во что бы то ни стало спровоцировать подружку на новую игру. «Все, все, хватит!» — ласково ответила Ангелина тоном старшей сестренки. «Не хватит, давай. Жень, я бы очень хотела с тобой еще поиграть, но не могу». «Почему?» «Потому что мне пора собираться». «Куда?» «В путешествие». «В какое еще путешествие?» «Очень долгое, трудное и захватывающее». «А можно мне с тобой?» «Извини, нельзя». «Почему?» «Потому что ты еще маленький». «Я уже не маленький». «Нет, маленький. Это путешествие будет опасным, очень опасным». Девочка сделала страшные глаза и пошевелила скрюченными пальцами, изображая когти. «Оно не для малышей, так что не обессудь». «А тебе обязательно надо отправляться в это путешествие прямо сейчас?» Ангелина виновато кивнула. «А зачем тебе вообще надо куда-то отправляться?» «Просто я очень люблю путешествовать. Я не поседа. Когда у меня чемоданное настроение, ничего не могу с собой поделать. Не могу жить без приключений». «Разве тебе не страшно путешествовать одной?» «Я не одна. Меня будет кое-кто сопровождать». «Угу. Значит, кого-то ты берешь с собой, а меня, значит, не хочешь взять», — обиделся Женя. «Ну, во-первых, не я беру его с собой, а наоборот, он меня. А во-вторых, он вовсе не маленький мальчик, а взрослый дяденька». «А может, попросить его, чтобы меня он тоже взял?» «Не получится». «Получится? Нет. Слишком высок риск. Этот дяденька не станет рисковать твоей жизнью, он очень серьезный. Знаешь, кто он?» «Кто?» Девочка огляделась по сторонам, словно кто-то мог их подслушать, и, перейдя на шепот, произнесла: «Настоящий разведчик! Только ты об этом никому, это секрет. Понял?» «Тссс». Женя взволнованно огляделся по сторонам и, понимающе кивнул. Он совершенно не понимал, что имеет в виду Ангелина, и что это за путешествие такое в компании с настоящим разведчиком. По его представлению, разведчики бывают только на войне, но ни про какую войну девочка не упоминала. Однако выражение ее лица было таким серьезным, а жесты и интонации такими загадочными, что вокруг нее тут же образовался столь яркий ореол таинственности, сомневаться в значимости которого было очень сложно. «А может, все-таки передумаешь?» «Ну что ты в самом деле? Только что говорил, что уже не маленький, а сам ведешь себя как настоящий малыш. Долгие проводы, долгие слезы». «Не бросай меня!» На лице Ангелины дернулся мускул. Девочка коротко моргнула и, скривив какую-то странную страдальческую улыбочку, произнесла: «Да что же это такое? Ты же сам меня отдал!» Она тут же осеклась, сконфуженно покраснела и моментально сменила выражение лица на непринужденно веселое. «Забудь, это я так, о своем, о девичьем». «Не оставляй меня!» — плаксиво повторил Женя, так и не обративший внимания на ее слова. «Моя работа здесь закончена». Ангелина со вздохом впряглась в пузатенький рюкзачок, извлеченный из-под стола. С явным усилием она захлопнула переполненный чемодан, щелкнув замками, после чего забрала его и помахала мальчику рукой. «Грустно оставаться, но ничего не попишешь. Всему когда-нибудь приходит конец». «Кто ты?» — вдруг спросил Женя, взглянув на нее как-то совершенно по-иному, по-взрослому, взглядом обреченного на смерть. «А? Кто ты?» «Кто я, уже не важно. Вот тебе мой последний совет. Лучше подумай над вопросом, кто ты?» Ангелина приподняла увесистый чемодан и, улыбнувшись на прощание, отправилась к противоположной стене. Небольшой шкаф сам собой сдвинулся в сторону, открыв потайной ход, и девочка скрылась в его черном проеме. В этот момент, словно какая-то струна лопнула в голове Жени, издав надрывный звон и резко хлестнув его ошпаривающей болью. Он знал, кто такая Ангелина. Не разумом, нет, чем-то более глубоким, непреодолимым, таящимся в самой глубине сознания. Он чувствовал, кто она. Не мог охарактеризовать предназначение, но явственно ощущал значимость. И это чрезвычайно значимое нечто покидало его. Наступил момент истины. Сколько можно сидеть и беспомощно ждать, что принесет судьба, дар или удар? Пора, наконец, самому попытаться управлять собственной судьбой, хотя бы раз, но сделать по-своему, наперекор сложившимся обстоятельствам. Поздно? Лучше поздно, чем никогда. «Подожди!» – он опрометью ринулся к шкафу, задвигающемуся на свое прежнее место. Проем в стене становился все уже, и мальчишку едва не прищемило шкафом, когда он проскакивал в него, исполненный страхом и восторгом, вызванным победой над самим собой. Куда-то вниз из-под ног ушли скользкие каменные ступени невидимой лестницы, падение в темноту, тишина. Как же надоела вся эта суета, это непонятное копошение в мире вечной борьбы карандашей и ластиков. Одни пишут, другие зачеркивают. Одни мешают другим исчертить все до сплошной черноты, другие мешают первым все начисто стереть. Мельтешат, сердятся друг на друга. Сначала пишут историю, потом усиленно ее затирают. Как не включишь телевизор на экране, очередной ученый ластик пытается стереть что-то, кем-то когда-то написанное. Как не раскроешь газету, так на статейных колонках очередной журналист-карандаш пытается нарисовать что-то на пустом месте. И ведь не понимают глупые, что если постоянно писать и тереть, тереть и писать, то чистый лист бумаги быстро превращается в грязный серый черновик, который в любую минуту может протереться до дыр. Невдомек убогим, что нельзя вот так с информацией, как со школьной промокашкой или дворовым забором, что нужно определиться, пока не поздно, пока не появились дыры, грозящие разорвать наш мир, что нужно бережно относиться к истории, что цель карандашей и ластиков – это не противостояние, а взаимное дополнение, не марание бумаги, а творчество. Увы, боюсь им этого не понять. Как же эта суета мне надоела. Сначала он слышал лишь свое надрывное дыхание с присвистом до буханья обезумевшего сердца, гоняющего кровь по жилам с удесятеренным напором. В глазах плавали сиреневые круги вперемешку с мерцающей белой мошкарой. «О, прилетел!» — встретил Евгения знакомый гулкий голос. «Легок на помине. Ты откуда так мчался?» «Ну-ну, сердешный, сядь, переведи дух. Что ж ты так, ей-богу?» В сплошной пелене Женька фактически ощупью определил спинку стула, пошатываясь обошел его и плюхнулся на пшикнувшее дермантиновое сиденье. Дыхание понемногу успокаивалось, сердце возвращалось в привычный ритм. От взмокших волос, казалось, поднимается пар, хотя в помещении стояла обычная комнатная температура. Зрение восстанавливалось. Сперва он различил лишь сплошное желтое пятно, похожее на необычайно приближенную луну. Потом на луне стали проступать очертания. Она порвалась и растеклась, точно проткнутый желток на глазунье. Сразу все стало понятно. Он опять взрослый, одетый в привычный костюм, сидит в камере, похожей на комнату для допросов. Перед ним стол с раскрытой папкой, богато напичканный разномастными документами. Прямо на папку светит лампа. Не в лицо, как ему показалось сначала, а на столешницу с документами. По другую сторону стола сидит следователь в черной шинели. Яркий ореол лампового света кривой параболой отрезает его силуэт выше груди, не давая возможности рассмотреть лицо. Лишь какие-то рыжие отблески вместо головы и еще пары зеленых. Через несколько мгновений все встало на свои места. Зрение окончательно сфокусировалось, глаза перестали слезиться мерзкой клейковиной, и Евгений уже четко видел сидящее за столом Хо. То, что он по ошибке принял за шинель, оказалось его традиционным плащом, накинутым на плечи и делавшим его похожим на громадную летучую мышь, сложившую крылья. Хо приветливо улыбалась. Женя поймал себя на мысли, что эта улыбка была именно приветливой. Не как обычно, без эмоциональной подоплеки. Это явно неспроста. Вот-вот должно было что-то решиться, что-то архиважное. Дождавшись, когда прибывший отдышится и восстановит зрительный баланс, сумеречник деловито пошуршал бумажками в папке и произнес. «Ну и как?» «Что как? Получилось? Что получилось? Будем дурака валять или поговорим на чистоту?» Тон последней фразы прозвучал точь-в-точь, как следовательский. Хо уловила эту мысль Евгения и весело разухалась. «Да ладно тебе, я шучу. Ты всерьез подумал, что это допрос? Перестань. Давай не будем все усложнять». «Чего ты от меня добиваешься?» – устало спросил Евгений. «Мне просто интересно. Ты пустил Ольгу в свою душу, а это, согласись, событие. Более того, уникальный эксперимент. Не знаю, что она там увидела, но, кажется, такой реакции ты не ожидал, верно?» «Не понимаю, о чем ты?» «Все ты понимаешь. Твоя попытка покорить ее в очередной раз провалилась. А что я тебе говорила? Нужно было слушаться старого Хасулар Фаурха, пока была возможность вовремя остановиться. Я ведь не зря предупреждала. Как волка не корми, он все равно...» «Еще не все потеряно», – перебил его Женя. Интонация его была настолько искусственной и натянутой, что даже абсолютно несведущий в психологии профан определил бы бессмысленность этого заявления. «Нет, все», – покачал угловатой головой Хо. Евгений вздохнул или всхлипнул. Ему показалось, что Хо чугунным молотом вбивает его в землю. Холодная безнадежная правда тушила последние искорки его надежды одну за другой, оставляя лишь страшную темноту в душе. «Почему она так?» – вдруг вырвалось у него из груди. Вырвалось само собой, без позыва разума. «Почему она так со мной?» И он завыл. Заскулил, как обиженный пес, стукнул кулаками по столешнице, вызвав сотрясение светового пятна. «Почему? Объясни! Ты же мудрая! Ты все знаешь! Знаешь людей! Знаешь больше меня! Объясни, твою мать!» «Да я-то объясню», — тихо ответила Хо. «Только надо ли? Все равно не поймешь. Не захочешь понять». «Я столько для нее сделал, на такое пошел, на такое готов был пойти, а она...» — не слушал его Евгений. «Она все равно, она...» «Она выбрала свой путь». «А ты должен выбрать свой», — ткнул в него пальцем сумеречник. «Давно пора». «Помоги мне. Помоги мне ее вернуть. Ведь ты же можешь. Тебе это запросто». «Могу. Но зачем? Сам же говорил про искренность чувств, про истинную любовь. А какая уж искренность от насилия? Насильно мил не будешь. Впрочем, если желаешь, то...» «Не надо!» — Женя уронил голову на стол и, впившись в волосы руками, опять завыл. «Вот и я думаю, что не надо». Хо терпеливо дождалось, когда у собеседника закончится приступ перманентной истерики. «Что мне делать?» – наконец спокойным тоном спросил Евгений, вытирая глаза. «Я больше не буду давать советов. Просто расскажу о тебе все как есть. А ты постарайся это выслушать, взвесить и принять решение». «Говори!» «Видишь эту папку? Это твое досье, твое личное дело, твоя жизнь». Хо принялось медленно листать документы, размеренно комментируя события. Ты родился в другой стране, в великой, огромной и могущественной стране. В стране, которой больше нет, но память о ней жива до сих пор. Твое рождение совпало с началом ее заката, но все же ты успел застать славные времена, которые сейчас вспоминаешь с ностальгией. 12 лет ты прожил в этом великом государстве, и все эти 12 лет думал, что так будет всегда. Тогда все было по-другому, и солнце казалось теплее, и продукты вкуснее, и люди наивнее. Самым удивительным было то, что тогда ты не боялся будущего. Завтра всегда было таким же, как и вчера. Стабильность вошла в привычку. При этом все возводилось в абсолют совершенства. Армия считалась самой сильной армией в мире, правительство – самым мудрым правительством в мире, а идеология – правильно, самый идеальный. Именно идеологию прививали тебе с самого раннего детства. Сначала родители, убежденные патриоты, потом учителя. Пение гимна, чтение книжек про маленького Володю Ульянова и пионеров-героев, майские и ноябрьские демонстрации. Все это отложилось в детской памяти яркими поздравительными открытками, аллеющими кумачом. Добрый дедушка Ленин, простертый рукой указывающий в светлое будущее, улыбающиеся октябрята с охапками гвоздик, краснознаменные конники в буденовках с огромными звездами, несущиеся куда-то на лихих скакунах. С молодых ногтей страна ковала борцов за идею, даже когда дни ее были уже сочтены. И маленький Женя Калабрин сразу же поверил в эту идею, тем более, что сомневаться в ее непогрешимости не приходилось. Мы победили фашизм, мы полетели в космос, мы построили атомную бомбу. Все мы, советский народ. И ты был неотъемлемой частью этого народа. Эта вера давала тебе силы. Ты видел сотни дверей, открытых перед тобой, и в каждую можно было войти и шагать дальше, занимаясь тем, к чему стремилась душа. Кем ты хотел стать? Ученым, кажется. Ездить в экспедиции, совершать научные открытия для страны. Ученый должен быть умным, и ты учился с максимальным старанием и усердием. Твоя страна должна была это отметить. И она отметила, когда в третьем классе тебя досрочно приняли в пионеры, при том, что, по правилам, в пионеры принимали только с пятого класса. Да не просто приняли, отправили с такими же отличившимися на теплоходе по Волге в город-герой Волгоград, к монументу Родины-Матери. Нужно ли говорить, какая это была честь вступить в ряды пионерской организации в таком священном месте? Как завидовали сверстники и гордились родители. Это были первые успехи на пути становления нового гражданина своей страны. Жизнь казалась простой и понятной. Но вдруг все закончилось. Какое-то время все еще продолжалось движение по накатанной, но в воздухе уже повисли первые тревожные облачка. Началась перестройка. Мало кто понимал, что именно собираются перестраивать, но по инерции считали это прогрессом. Партия не могла обмануть, а значит, это было правильно. Но вот наступили неожиданные испытания. Повальный дефицит, пустые полки магазинов, талоны на продукты и драки в гигантских очередях. Люди искренне не понимали, куда все пропало, а те, кто застали послевоенный голод, принялись запасать на черный день сахар, крупу, сигареты, чай, водку. Никто не верил в войну, но все к ней готовились. Однако война так и не началась. Просто в один нелепый день великой страны не стало. Это произошло так спешно и незаметно, что мало кто смог сразу это осознать. И пока большинство непонятливых остолопов чесали затылки, пытаясь понять, что же случилось с их страной, самые хитрые и ловкие спешно выкраивали себе куски пожирнее. Впрочем, нам это уже не интересно. Нам интересно, как этот период отразился на тебе. Ты был среди миллионов этих самых непонятливых остолопов. Чувствовал перемены, но не понимал, в какую сторону они направлены. Твоя страна была гигантским кораблем, который просто не мог утонуть. Слишком много жизней было положено для его непотопляемости. Но, увы, эта вера была напрасной. Советский Союз, эта махина, похожая на непоколебимую скалу, развалился под собственной тяжестью. В это было трудно поверить, и ты еще очень долго не верил в это, думая, что вот-вот все вернется на круги своя. Даже красный галстук носил целый год после закрытия пионерской организации. Разум отказывался признавать новую реальность, не видя в ней ни идеалов, ни смысла, ни содержания. Новую страну захлестнул пестрый поток западных товаров, зарубежных фильмов, джинсов, жвачек, напитков и шоколадных батончиков. Твои сверстники сходили с ума от диснеевских мультфильмов, американских боевиков и зарубежной эстрады. И ты также сходил с ума, повинуясь стадному течению мейнстрима. Мечтал побывать в Диснейленде, посмотреть «Звездные войны» и купить игровую приставку. Сначала бежал вместе со всеми куда-то непонятно куда, а потом вдруг начал замечать, что за несколько прошедших лет в родной стране не сняли ни одного интересного фильма. Отечественная эстрада как-то разом опошлилась и отупела, а столь любимые всей душой отечественные мультики и вовсе перестали создаваться. Модные импортные продукты, колбаса, конфеты, напитки, мороженое, жвачки с каждым днем стали терять вкус, пока не превратились в нечто навязшее в зубах, однородное и пресное. А в голове раз за разом выстраивались вопросы, на которые ты не мог найти ответа. Почему половину школьных лет тебя учили, что коммунизм – это хорошо, а вторую половину с точностью да наоборот, что это ужасно плохо? Без переходов, моральных подготовок и объяснений, просто в раз. Вчера учили так, а сегодня уже по-новому. Почему? Почему вы с таким восторгом смотрите кино, где бравые американцы сражаются с вами, русскими, представленными в образе тупых, пьяных скотов и бандитов? И вас не задевает такое к себе отношение, а напротив, веселит. Почему? Почему вдруг куда-то подевались союзные республики, которые были так близко, рукой подать, и вдруг откололись точно льдины и уплыли далеко-далеко? И все, что теперь известно об этих республиках, так это неприязнь, почти ненависть, которую они, оказывается, испытывают к России. Но почему? Ведь были братьями, были одной страной, и вдруг вот так. Почему спекулянты стали бизнесменами, комсорги священниками, директора олигархами, а воры депутатами? Почему родителям вдруг перестали выплачивать зарплату? Откуда взялось столько бандитов? Почему появились фашисты? Почему предприятия, ресурсы и целые отрасли стали принадлежать частным лицам? Почему старикам приходится собирать отбросы на помойках? Почему вы воюете с кем-то непонятно за что, неся такие катастрофические потери? Почему взрываются ваши дома, вас убивают среди бела дня, и жить стало страшно-страшно? Почему вас упрямо призывают покаяться в чем-то? Почему? Почему? Почему? Десятки вопросов. Темный туннель вместо будущего и полная неопределенность. Какая-то неведомая сила вдруг открыла все вольеры зоопарка под названием Советский Союз, подарив питомцам свободу. И вальяжные животные, которым приносили еду по расписанию, чистили их клетки, ухаживали за ними и бесплатно лечили, остались предоставленными сами себе. Отныне каждый должен был сам позаботиться о себе. Что получилось в итоге, когда из вольеров одновременно вышли львы и зебры, волки и зайцы, крокодилы и антилопы? Сначала это разбалованное стадо глупо толпилось среди пустых клеток, ожидая, когда придет дежурный с порцией жратвы. но никто не приходил. А когда зверье начало голодать, включились их беспечно дремлющие инстинкты. Самых нерасторопных и слабых хищники сожрали тут же. Оставшиеся начали упрямо бороться за выживание, точа рога, наращивая панцири и подковывая копыта. Демократия есть джунгли со своими вековыми законами. Либо ты принимаешь эти законы, либо становишься чьей-то добычей. Вспомни, сколько их, избалованных советским зоопарком, дурачков, облапошивали те, кто быстро обзавелись железными капиталистическими челюстями. Финансовые пирамиды, чековая приватизация, сетевой маркетинг, религиозные секты – несть им числа. И чем чаще ты сталкивался с подобными вещами, тем острее ощущал себя лишним в этом новом, безумном мире. Неприученный воровать, намуштрованный идеалами равенства и братства, воспитанный в другой среде, ты всей душой противился новому мировому порядку, не понимая и не признавая его. Чем больше ты разочаровывался в современном обществе, тем сильнее ты злился на ту страну, которая так подло и бессовестно погибла, забрав с собой все мечты, все идеалы, все надежды, забрав веру в будущее. Это было предательство. Именно так ты воспринял развал Союза. Ты верил ему. А он не заслужил твоей веры, он просто исчез. Каждый раз слыша, как в средствах массовой информации поливают грязью то, во что ты так беззаветно верил, у тебя сжимались кулаки и скрипели зубы. Ты все ждал, что кто-то из тех детских открыток с конниками и красными флагами примчится, налетит вихрем и покарает всю эту скверну. Но мертвая страна из прошлого не отвечала тебе, ей было плевать на то, что творится на ее могиле. Плевать на черные ростки фашизма, плевать на оскорбления ветеранов-героев, плевать на потерянную молодежь, плевать на все. Но главное, твоя святая вера в союз, твоя религия была поругана и втоптана в дерьмо, безответно, безнаказанно. Этого ты ей простить не мог. Несколько раз ты искренне пытался встать на новый путь, пробовал принять новую жизнь, как она есть, пытался найти в ней что-то положительное, хорошее, перспективное. Но всякий раз эти попытки завершались неудачей и еще большим разочарованием. От телевидения тебя начало тошнить, новости порождали лишь приступы мигрени. Политика вызывала стыд, горький стыд. Из бури размышлений неожиданно синтезировался единственный вопрос. Пусть наше прошлое было ужасным, но почему тогда сейчас нам живется так плохо, и никто, совершенно никто не пытается что-то делать, чтобы жить нам стало наконец-то хорошо, лучше, чем было в прошлом? Тогда бы прошлое просто никто не помнил, и не пришлось бы регулярно напоминать, насколько оно было плохим. Годы шли. А ситуация не менялась, и в твоей душе царствовала все та же тянущая за нервы неопределенность от сплошной бездонной черноты вместо будущего. Ты мог приблизительно спрогнозировать перспективы своей жизни максимум на полгода, не больше. Остальное скрывала смутная, непроглядная чернота, и тогда ты стал жить одним днем. Ты сам плюнул на свою страну, как и старая страна когда-то плюнула на тебя. Она стала тебе безразличной. Какие могут быть политические интересы и вера в грядущие перспективы у человека, живущего одним днем? Ты разочаровался в старой стране и отрекся от нее, а новую так и не смог принять. Застрял где-то между двумя формациями и остановился. Миновали школьные годы, о которых у тебя не сохранилось практически никаких хороших воспоминаний. Прошел тревожный период чеченских войн, который не затянул тебя в кровавые жернова лишь благодаря усилиям твоей хранительницы. Наступило время относительной стабильности, традиционная студенческая пора. К тому времени ты уже окончательно перестал реагировать на политику новой страны и эпатажные выпады соседей из бывшего советского блока. Пустота в твоей душе требовала заполнения. Лишившись страны кумира, ты решил создать новую, крошечную страну вокруг себя, где все бы подчинялось простым и понятным законам справедливости, где люди помогали бы друг другу, а не наоборот. И ты начал воспевать эту новую идею, решив опереться на своих друзей и родных. Идея являлась утопической, заведомо обреченной на провал, но в те годы ты был слишком юн и наивен. Видел, какая дружная у тебя компания, и думал, что так будет всегда, что друзья будут окружать тебя вечно. Да, впереди каждого ожидает семейная жизнь, но ведь можно же дружить с семьями, жить рядом и регулярно общаться, поддерживая друг друга. Так ты думал? Все правильно. Евгений кивнул с печальной улыбкой. Но это было вторым твоим жизненным разочарованием. Вскоре друзья начали потихоньку от тебя откалываться. Нет, в ваших отношениях все оставалось по-прежнему, и дружба ваша была все такой же сильной. Но почему-то все равно, как ты ни пытался притянуть друзей поближе к себе, они неуклонно отдалялись от тебя все дальше и дальше. Одни уезжали в другие города, другие с головой уходили в работу, третьи находили невест и обзаводились семьями. И это отдаление было не только физическим. В редкие часы ваших встреч Ты с болью в сердце понимал, что ваше общение перестает быть интересным. Если раньше вы работали в одной тональности и понимали друг друга с полуслова, то теперь с трудом находите общие темы, и ваши встречи превращаются в тягучую скуку, слабо разбавленную алкоголем. Подумать только, ведь когда-то вы вообще не употребляли спиртное, но как вам было весело вместе. А что теперь? Уехавшие в другие города при встрече рассказывают о каких-то новых своих друзьях и коллегах, о каких-то незнакомых местах в тех других городах, о каких-то проблемах этих самых городов, на которые тебе начхать. Увлеченные работой постоянно рассказывают о каких-то нюансах этой своей работы, которые тебе безразличны и далеко не всегда понятны. Ну а женатики грузят проблемами своего семейного быта. Проблемы с ремонтом, с детским садиком, с хлипким семейным бюджетом, с вампиршей ипотекой. И ты поддерживаешь эти разговоры из уважения к друзьям, потому что если исключить эти бесполезные темы, то тогда говорить вам вообще не о чем. Жизнь поставила тебя перед фактом. Твои верные товарищи постепенно стали жить в каком-то ином, параллельном измерении. И твоя значимость в их жизни заметно поубавилась. Если раньше вы начинали скучать друг по другу уже через день, то теперь встречаетесь раз в год, особо не соскучившись. Просто для галочки. Сначала ты не хотел в это верить, но потом начал спотыкаться об эту реальность все больше и больше. Пытался обсуждать с друзьями данную проблему. Нарочно прерывал с ними связь в надежде, что они опомнятся и ощутят, как ты им нужен. Обижался на них. Но все было бесполезно. Ни одна твоя попытка результатом не увенчалась. Ваши встречи становились все реже и реже, а разговоры все скучнее и скучнее. Что же касается родни, то тут все еще прозаичнее. В один прекрасный день ты вдруг понял, что родственники находят тебя только тогда, когда у них случается какое-то несчастье, когда нужно пожаловаться, поплакать в жилетку и попросить денег взаймы. В остальное же время родня представляет из себя нечто раздражительное, вечно занятое, в лучшем случае безразличное. Нет, конечно же, не все твои родственники такие, но большинство. В любом случае тех, кто могли бы стать гражданами твоего миниатюрного государства, среди них нет. И вот тогда ты разочаровался в дружбе. Это священное понятие, которое ты считал монолитным и нерушимым, оказалось не прочнее страны, развалившейся без твоего согласия. И точно так же, как эта страна, дружба вроде бы никуда не делась, и даже как бы не ослабла ни на йоту, а все же ее больше нет. По крайней мере нет такой, какая была, ощутимой, надежной, крепкой. Странно, не правда ли? Те же люди ходят по тем же улицам, те же дома, те же деревья, а страна уже не та. Те же друзья с тобой общаются, те же отношения с ними, те же встречи и даже коллективные мероприятия те же, а дружба уже другая. И ты понимал, что, наверное, это нормально, раз никто, кроме тебя, этого не замечает, и никого, кроме тебя, это не тревожит. И, может быть, ты один такой выродок, мыслящий иными категориями, живущий в ином измерении. Поправь меня, если это не так. По щекам Евгения текли слезы. Он бегло утер их тыльной стороной ладони и прошептал. «Откуда ты все это знаешь?» «Я изучала тебя гораздо дольше, чем ты думаешь. Мне можно продолжать?» «Да-да, конечно. Что еще ты обо мне узнала?» «В общем-то, осталось самое интересное. Мы переходим к сути нашего разговора, к тому моменту, когда в твоей жизни появилась Ольга Вершинина. До нее у тебя была пара школьных увлечений, но все это так, чепуха, детский лепет. С Ольгой же все было серьезно. По крайней мере, ты так считал. Однако это позволило тебе начать возведение нового фундамента своей собственной страны. Теперь эта страна была только для двоих. Ты всерьез задумался о семье. И вот тут, о чудо, в кромешной темноте будущего вдруг заблестел просвет. Какая разница, что произойдет с этой страной через несколько лет? Главное, чтобы ваша с Ольгой страна оставалась такой же прочной. Взяв за основу этот ориентир, ты перестал с тревогой глядеть в будущее. Проблески в темноте представлялись тебе живописными картинами, в которые вот-вот предстоит окунуться. Но ты все бежал и бежал к ним, а они все удалялись и удалялись, словно нарочно издеваясь над тобой, вереница обстоятельств, вынужденных разлук. Тогда ты думал, что всему виной злодейка судьба. Да, наверное, и сейчас думаешь. Вот только к вашему с Ольгой разрыву судьба не имела никакого отношения. Все было закономерно и опиралось исключительно на человеческий фактор. Даже неинтересно как-то. Бытовая история. Встретились, познакомились, разговорились, заинтересовались друг другом, пообщались, наскучили, расстались. Классический сюжет. Для Ольги. Но не для тебя. Измученный регулярными предательствами, ты решил в этот раз во что бы то ни стало добиться успеха в создании своей маленькой теплой страны. Ты мечтал путешествовать со своей избранницей, побывать там, где еще никогда не был, объехать весь земной шар и найти такое местечко, где можно было обосноваться. Вдали от кипения сумасшедшего мира, понять который ты уже давно отказался. Вдали от всего и от всех, только ты и она, та, которая тебя понимает. Точнее, ты так думал, что понимает. Такова была основа твоей новой идеи. Глупость несусветная, надо сказать. Прости мою насмешку, я постараюсь все объяснить. Дело в том, что есть вещи, которые скрыты от несведущих глаз. В результате получается так, что ты меряешь сверхсложные задачи простыми поверхностными мерками, а необычайную элементарщину и простоту отождествляешь с чем-то непостижимо трудным. В результате получается полная ерунда, путаница и сдвиг по фазе. Судьба сама наталкивает тебя на правильный ответ, а ты по-прежнему, как ребенок, хватаешься за прошлое и обижаешься на него за то, что оно прошло, вместо того, чтобы запасаться багажом необходимых знаний и искать свой путь в этой глухой темноте. Самое обидное, что ты столько всего постиг и открыл совершенно зазря, ради неизбыточной мечты, ради фантазий. Жизнь ткнула тебя носом в твое предназначение, а ты утерся и опять побежал за солнечным зайчиком, который сам же и спроецировал. Как ты не понимаешь, что Ольги нет, хоть она и существует. Вернее, у нее есть живой прообраз, который исподвигнул тебя на создание собственного идеала. О чем ты? Что значит создание? Не понимаю. Да все ты прекрасно понимаешь. Твой разум все просчитывает за тебя и выдает результаты помимо твоего желания. Именно поэтому ты постоянно получаешь доказательства того, во что наотрез отказываешься верить. Ты заранее предугадываешь исход любого процесса, но в итоге идешь на поводу у низменного, примитивного, животного естества, заложенного в тебе. Ты не умеешь мириться с поражениями, думаешь, что ничего, кроме воспеваемого тобой кумира, не существует, и в этом твоя беда. На самом деле, Ольга, как человек, тебе абсолютно неинтересна. Прежде чем срываться на меня, вспомни, что ты чувствовал, когда вы с ней общались лично, в реальности. Да, были приятные и увлекательные моменты, но все же гораздо чаще она тебя раздражала. После живого общения с ней ты частенько испытывал упадок сил и депрессию. А когда вы были в разлуке и переписывались, то все было очень даже замечательно, практически идеально. Как такое может быть? Одни и те же люди и такое влияние дистанции. Почему? Ответ прост. На расстоянии Ольга больше походила на твой идеал, а при личном общении она была просто человеком, и тебя угнетало это несоответствие идеальным параметрам. Ты создал ее, Евгений, в своем внутреннем мире, в своем сознании. Правда, это не только твоя заслуга. Она тоже постаралась, поддерживая на первых порах иллюзию соответствия этой самой идеальности. Как? Да мало ли. Может, часто соглашалась с тобой или улавливала ход твоих мыслей и дополняла их. Может, просто попадала в кон, кто же ее знает. С ее стороны, это дело понятное. Ты был ей интересен, и она хотела побольше узнать о твоем внутреннем мире. Помочь тебе раскрыться с максимальной отдачей могла лишь подобная тактика. В ней нет ничего предосудительного. Так поступают все дружелюбные люди, стремящиеся стать поближе к новым товарищам и поскорее найти с ними общий язык. Это нормально. Плохо то, что ты принял это за чистую монету и начал домысливать собственные выводы. Твой бестелесный идеал, который доселе присутствовал в твоей душе в виде абстракции, собирательного нечто, наконец-то обрел плоть. Только вот этой Галатее довольно быстро надоело быть твоим идеалом. Да это и невозможно при всем желании. Тут-то и началось. Вначале споры, потом выяснение отношений, потом развод и девичья фамилия. Для Ольги все завершилось без лишних душевных травм. Ты же пережил очередную катастрофу. Ну как же. Треснул идол возведенного тобой кумира и завалил тебя обломками. Сначала страна, затем друзья и, наконец, любимая девушка. Одни предатели вокруг. Что за жизнь? Ты окончательно разочаровался в этой жизни, отделился от нее невидимым барьером и остался в одиночестве, боясь новых предательств. Самое нелепое в этой истории то, что никто на самом-то деле тебя не предавал. Страна. Страна – это люди. Одни люди захотели жить по-другому, другим было просто на все наплевать. Поэтому страны не стало. Было ли тут предательство? По-моему, нет. Да, твою страну разрушили. Да, ее начали разрушать еще задолго до твоего появления. Но в этом нет ее вины. Не может же дом быть виноват в том, что его снесли. Виноваты те, кто сносят, а не сам дом. Лучше взгляни на то, что дала тебе эта страна. Она заложила в тебя самое важное. И дорогое. Нет, я не о лозунгах, флагах и портретах вождей. Я о культуре, морали, ценностях. Твоя страна подарила тебе желание стремиться к чему-то, уважение к истории, к старшему, к искусству и к родной земле. Она привела тебе человеколюбие, дружеское отношение ко всем людям, независимо от их национальности. И ты не потерял этого отношения, даже когда другие народы стали оскорблять твой собственный. Это немаловажная черта. В конце концов, дом, в котором ты живешь, подарила тебе твоя страна, бесплатно дав его твоим родителям. И еще много-много домов вокруг, целые города, фильмы, которые греют сердце и поныне, песни, которые до сих пор у всех на устах. Все это ее наследие. Так в чем же ее предательство? Евгений открыл было рот, но не нашел, что ответить. Хо с улыбкой продолжила. Идем дальше. Было ли предательство друзей? Отвернулись ли они от тебя? Нет. Ты можешь легко связаться с любым из них. Любой уделит тебе время. Да, работа, да, семья. Но ведь человеческое общество и построено на семьях. Семья – это главное дело для каждого, остальное вторично. И это разумно. Только закоренелый эгоист будет тратить время с друзьями, когда у него какие-то проблемы с ребенком или с женой. Согласен? Поэтому, друг мой, тут уже непорядок не с ними, а с тобой. Они-то каждый при своем интересе, каждый в своей ячейке, а вот ты до сих пор без семьи. Одному тебе скучно, вот ты и маешься от дефицита общения. Когда обзаведешься семьей, почувствуешь, что ваше общение с друзьями опять наладилось, даже если вы будете встречаться раз в полгода. Жизнь войдет в свое новое русло. Зато подумай, что дали тебе твои друзья. Лучшие дни твоей жизни ты обрел благодаря им. Лучшие твои воспоминания связаны опять-таки с ними. Друзья научили тебя многому. А сколько раз они тебя выручали, помогали тебе? Так неужели они предатели? По-моему, нет. Считаешь себя брошенным? Напрасно. Людей вокруг тебя не поубавилось. Напротив, их стало больше. Новые связи, новые знакомства, новые приятели. Ничуть не хуже старых, заметь. Хорошие люди никуда не исчезли, они просто перетасовались, как карточные масти. Ты упрямо не желаешь заводить новых друзей и считаешь, что лучше тех, которые у тебя уже есть, не найти. И совершенно напрасно. Мнение «старый друг» лучше новых двух давно уже потеряло свое значение. Полагая, что с годами ваша связь стала безупречной, ты безнадежно ошибаешься. То, что копится десятилетиями, может разрушиться за пару месяцев, а то, что нашел пару дней назад, может стать самой надежной спайкой. Дело не в количестве времени, проведенного вместе, а в духовной связи. Смекаешь? Ну и, наконец, предательство Ольги. Если рассматривать ваше общение там, в реальности, то ты должен вообще сказать ей спасибо за то, что она избавила тебя от необходимости порвать с ней первым. Когда-нибудь этот разрыв все равно должен был произойти, когда разочарование в твоем идеале достигло бы критической точки. Тогда бы вы разбежались уже не так спокойно и мирно. Так что она поступила разумно. Может быть, несколько рисковато, но вполне естественно. Казалось бы, свобода. Живи да радуйся, используя накопленный опыт общения. А нет. Ты не желал расставаться со своим идеалом и вбил себе в голову, что ничего лучшего ты найти не сможешь. Лучше идеала, разумеется, никого найти невозможно, но заметь, и Ольга им не была. Как люди, вы исчерпали лимит общения, и это давно уже следовало признать. Если это так, то зачем? С какой стати мы встретились вновь? Почему наши чувства вспыхнули с новой силой? Объясни. А кто же его знает? Тропам людским свойственно пересекаться неоднократно. Чувства? Да какие там чувства? Она оказалась в экстраординарной ситуации, из которой не могла найти выход. Ты отвлекся от своей пустоты, раздул затухшие угли в своем сердце и начал ковать свой идеал по новой. Надо признать, что у Ольги действительно вспыхивал интерес к тебе и к твоим фантазиям, но вся эта романтика сошла на нет, когда чувство опасности превысило ее любопытство. Она спокойно погружалась в мир иллюзий, пока была уверена, что кто-то должен ее спасти. Теперь же она не верит в чужую помощь и стремится помочь себе сама. Какие уж тут романтические вздохи, когда жизнь висит на волоске. Я ей поверил. Она говорила, что любит меня. Неужели врала? Ложь, правда. Хо вздохнула. А что вообще можно считать правдой или ложью? Ты стал таким матерым мастером иллюзий, а сам до сих пор не научился различать два этих понятия. Парадокс. Человек с легкостью создает фантастические миры любой степени сложности, но решительно не понимает, что настоящее, а что нет. Да все я понимаю. Серьезно? Тогда объясни мне такую вещь. Откуда вообще взялся этот корабль? Как ты на него попал? Да-да, отправился в круиз по Черному морю. А на Черное море как попал? Ага, приехал дикарем в Сочи. Решил разбавить последнюю неделю бесполезного отпуска. А до этого 2,5 недели валялся дома на кровати в состоянии глубокой депрессии. А до этого 14 месяцев вкалывал на скучной однообразной работе, консультируя всяких дебилов по компьютерным вопросам и продавая им оргтехническое барахло. Думал, что боль отпустит, но она не отпускала, ничто не могло помочь. Жизнь казалась полной клоакой. И вот ее результат. Ты заперт в тесной душной клетушке, вокруг тебя пустой корабль, а вокруг корабля туман. Кто в этом виноват? Разумеется, я. Кто же еще? Я также причастна к аварии, в результате которой компания недоумков на яхте неудачно пришвартовалась к твоему кораблю. И жу понятно, что всему виной злобное Хо. Притащить сюда Ольгу, чтобы добыть ключи от твоего сознания. Отличный был план. А вот теперь подумай. Ребята отдыхали себе на яхте. Ну да, напились, отрубились напрочь, проснулись с диким похмельем. Дело-то не хитрое. Только вот откуда вдруг ты появился? Не просто появился, стал едва ли не ключевым элементом в их жизни. Ты знал об их приближении, был в курсе каждого их шага, слышал каждое слово. Не зря твои реплики комментировали их быт, звучали в их головах. И даже несмотря на кажущуюся непредсказуемость разворачивающихся событий, ты не можешь не согласиться, что все это было известно тебе заранее. Все сводится к одному общему сценарию. «На что это ты намекаешь?» – нахмурился Евгений. «Все это выдумка», – усмехнулась Хо. «Иллюзия. Спектакль. Нет ничего. Ни корабля, ни тумана, ни чудовищ, ни Ольги, ни меня. Есть только ты. И за всеми нами стоишь ты сам. Сам придумываешь страшилки и сам же их боишься. Сам придумываешь любовь и сам же в нее веришь. Театр одного актера. Герой и антигерой в одном лице». «Что за вздор? Я еще не настолько рехнулся. Ну, а как же Ольга? Хочешь сказать, что я сам себя заставляю страдать?» «Да?» – просто ответила Хо. «Бред!» – все сильнее нервничал Евгений. «Вот уж бред так бред! Ну и какого рожна мне это надо? За каким лешим я это делаю, по-твоему?» «А то ты не знаешь. Буквально днем раньше сам объяснял теорию построения иллюзорных миров, а сейчас что, забыл?» О том, что нельзя создать реального человека в собственной фантазии. Он не сможет оставаться реальным, так как будет потакать тебе, будет мыслить твоим умом и поступать так, как свойственно тебе, а не ему. К подобному воплощению быстро теряется интерес, потому что созданный тобой иллюзорный человек теряет самое ценное. Он перестает быть собой, таким, каким ты знал его в реальности, уникальным, индивидуальным, своеобразным. Общение с этой иллюзией равноценно общению с самим собой, не так ли? Так, нехотя согласился Женя. Ну вот. Поэтому ты и создал Ольгу такой, какая она была в реальности. Даже, наверное, немного переусердствовал. Но именно такой она тебе нравится. Неприступной, своевольной, постоянно удаляющейся. Для этого ты заложил алгоритм ее действий и поступков, взятые из памяти. Такая любовь была изначально обреченной на крах, но зато ты получал наслаждение от ее реалистичности. Помнишь, как в той шутке, когда глупый телезритель повторно смотрит фильм, надеясь, что в этот раз героиня не погибнет? Ты так мастерски все обставил, что даже сам поверил в альтернативный вариант финала. «Нет, я тебе не верю», – замотал головой Женя. «Хо, хо. Год на корабле? А был ли год? Может быть, только одна ночь? Ну все, достаточно. Кто тогда ты? Откуда ты все это знаешь?» «Оттуда же, откуда и ты. Ведь ты и меня выдумал. У тебя был страх, и ты дорисовал его, придав выразительности. Получилось я. Чушь. В твоей истории должен был быть враг, с которым нужно бороться. И ты поставил на эту роль свой собственный страх. Меня». «Чепуха! Ты запутался. Слишком хорошую иллюзию ты придумал. Ты даже сейчас пытаешься сам себя убедить, раздвоив сознание. Может быть, раздвоение личности началось, а может, продолжаешь играть. Но я... Ты придумал свой мир и заперся в нем. Каюта – это твой склеп, саркофаг в собственном теле. Туман за окном – это непонятный и страшный мир, в котором не видно будущего. Корабль – твоя жизнь, дрейфующая в этом Черном море. Люди, гибнущие в коридорах твоего корабля, эпизоды криминальных новостей и прочих страшилок, культивируемых телеканалами, газетными статьями и интернетом. Именно поэтому ты не видел их гибели, но знаешь, насколько страшной она была. Ты замуровал сам себя. У тебя остались лишь выцветающие обрывки прошлого, бессмысленные обиды и я, твой страх. Это каюта, твоя комната, из которой ты боишься выйти». «Боже мой, неужели все действительно так?» Пораженный Евгений был окончательно выведен из равновесия. «Как же так? Как такое может быть?» Сполна, насладившись этой жалобной растерянностью, Хо с притворным сочувствием выдернула его из мгновенно пошатнувшегося мира. «Бедняга! Тебя так легко сбить с толку! Совсем недавно был уверен в себе на все 100, а теперь уже сомневаешься не только в истинности своего мышления, но и вообще во всем. Так нельзя. Неуверенность является причиной всяческих бед. Ты должен это понимать. О каком успехе может идти речь, когда каждый может выдернуть из-под тебя стул?» Нравоучительным тоном произнес сумеречник, ехидно добавив. «И хорошо, если при этом на твоей шее не будет петли». «Хранительница, Ты что-то упомянула о хранительнице. Взгляд Евгения заметно просветлел. Я про нее ничего не знаю. Не мудрено. Если ты всего лишь мое альтер-эго, то ты не можешь знать того, о чем не знаю я, верно? Значит, то, в чем ты пытаешься меня убедить, полнейшая ересь. Пусть это доказательство было чахлым, но Евгений ухватился за него с радостью, и чем сильнее росла готовность его отстаивать, тем прочнее и надежнее становилась твердь под его ногами. «Ты кого сейчас убеждаешь, меня или себя?» – равнодушно ответил Хо, тут же остудив его боевой пыл. «Мне совершенно без разницы, какой мир ты себе выбрал в качестве основополагающего. Хорошо хоть определился и перестал метаться в сомнениях, это уже результат. Хочешь узнать, кто такая хранительница? Я расскажу». Но сразу предупреждаю, эта информация строго конфиденциальна. Даже находясь вне закона, я многим рискую, посвящая тебя в это. Неужели ты тоже боишься чего-то? Не боюсь. Подчиняюсь. Пока подчиняюсь. Есть силы, которые выше меня. Они все еще властны надо мной. И твоя хранительница – одна из них. Кто она? В вашем мире она известна под именем Алхизит. Вообще-то у нее нет пола, так же, как и у меня. Обычно представители ее касты по умолчанию обретают пол предыдущего ведомственного элемента, курируемого ими. В данном случае это была женщина, поэтому буду называть ее в женском роде. Так привычнее и понятнее. Как она выглядит? Когда как. Иногда это молодая девушка лет 20, или же совсем маленькая девочка. Она также может принять облик птички, кошечки или маленькой ящерки. Кого-кого? Встрепенулся Евгений. До него начало постепенно доходить. Ты знаешь ее под именем Лиша. Лиша? Ну да, Лиша. Уменьшительно ласкательная от имени Ангелина. Вестница. Ангел. Ангел? Твой ангел-хранитель, если быть точным. Мой? Да. На самом деле эти ангелы не имеют ничего общего с библейскими. Просто я покопалась в вашем словарном запасе, подыскивая максимально точное определение для существ, к которым относится Лиша. И не нашло ничего более соответствующего сути. В принципе... Называть их ангелами все равно, что обозвать большой адронный коллайдер большой кольцевой трубой. Вроде внешне и правильно, а сути не раскрывает ни на йоту. На сумеречном языке их называют фариамлсилюр и нтхо-сагах. Переводить не буду, так как эти определения разбиваются на десятки значений и полсотни эмоциональных оттенков. Очень сложные названия. Не то, что ваше сушеное слово «ангел». Но ведь Лиша ее назвала Ольга? Правильно. Потому что Лиша захотела, чтобы Ольга ее так назвала. Дальше дело техники. Как думаешь, откуда у людей возникают неожиданные идеи, о которых они до этого никогда не задумывались? Из воздуха, что ли? Значит, ты не могло меня одолеть вовсе не из-за моего сопротивления, а? Схватываешь на лету, кивнула Хо. Каста хранителей занимает одну из низших ступеней евангельской иерархии. По своей природе они близки к нам, сумеречникам. Поэтому нас с Лишей можно считать коллегами. Что значит коллегами? Они плантаторы, мы жнецы. Они проводят селекцию, ухаживают за всходами и собирают урожай. Мы пропалываем грядки, выдергиваем сорняки и уничтожаем вредителей. Хотя определение пастухи и волки мне больше по вкусу, но наверняка не понравится тебе. Хранители, они же сальвификарии, курируют либо один ведомственный элемент, либо несколько элементов низкой значимости. Они не могут участвовать в изменениях мировой структуры, как созидатели, они же санктуарии, более высокая каста. Их задача – кропотливое и деликатное воздействие на человеческое общество, сохранение его ценных частиц, а также наставление их на путь истинный. Увидеть ангела – большая редкость. Они открыто заявляют о себе только когда уже край. Люди часто встречаются с ними, но практически никогда об этом не догадываются. Это главная задача ангела – оставаться инкогнито. Если за мной закрепили хранителя, то это значит, что я важная персона, ну, для... Евгений осторожно потыкал пальцем в потолок. Еще какая важная. Ты особый человек, уникальный. Только не сдирай нос. Таких уникумов на Земле миллионы. Каждый уникален по-своему. И каждый по-своему важен. Кураторы следят за вами и контролируют вас. Обычно хранители назначаются по распределению, но ты получил Лишу в результате прямой передачи. Причем не от распределителей Сакрариума, а от человека. Такое происходит нечасто. Иногда люди передают своих хранителей другим людям, и даже куклам, но практически всегда делают это неосознанно. Тебе же ангел был передан сознательно, а это дорогого стоит. Кем? А ты не знаешь? Не знаю. Правда? Тогда я открою тебе еще одну тайну. Ты понятия не имеешь, насколько великим человеком была твоя матушка. Являясь ценнейшим ведомственным элементом, она отлично справилась со своей земной задачей. Кем она была? Есть вещи, о которых я не смею рассказывать, даже находясь вне юрисдикции Сакрариума. Могу сказать лишь то, что она была значительной фигурой. В ее человеческом теле скрывалось могучее духовное ядро. Она была великим ученым. Но она была простой учительницей. Как материальная оболочка, да. Скромный, простоватый облик. Но это все для отвода глаз. Ее научные опыты входили в категорию повышенной важности, и ради них она не боялась ходить по лезвию ножа. Как следствие, сильный износ материальной структуры. Она исчерпала свой ресурс раньше положенного срока, но выполнила возложенную на нее миссию достойно. А я? А ты – экспериментальный образец. Твой разум эксклюзивен. Как ты уже понял, там, – Хо указала пальцем куда-то наверх, проводятся испытания над человеческим сознанием, тестируются новые виды, просчитывается эволюционный потенциал, ведется серьезная корректировка, в ходе которой опытные образцы подвергаются различным экспериментам. Мне неведомы подробности конкретно твоего случая, но полагаю, что тебя наделили некими способностями или же просто открыли глаза. Зачем? Не знаю. Может быть, для того, чтобы дальше ты сам определился с действиями. И кто знает, вдруг тебе на роду написано стать сильнейшим из дельта-регуляторов. Хо-хо. Но это я, наверное, уже чересчур загнула. Тем не менее, с потенциалом, который заложен в тебе, можно добиться больших успехов. Впрочем, ты даже не попытался им воспользоваться во благо своего рода. А при чем тут мама? А при том, пока ты тратил всю свою энергию на пустую фантазию, рядом с тобой находилась та, которая тебя действительно любила и заслуживала ответной любви, но за всю свою жизнь не добилась ничего, ровным счетом ничего. Неправда, я очень любил ее. Разумеется, как данность. Как само собой разумеющуюся сущность, которая всегда была рядом в нужную минуту. Ты считал, что иначе и быть не может. Кто-то обязан обхаживать твое материальное тело, пока духовная оболочка путешествует по бескрайним мирам. И ты думал, что это ее обязанность. Но это не было ее обязанностью. Она действительно любила тебя. В силу своего совершенства ей удалось идеально взвесить пропорцию духовного и материального. Потому как для каждого человека крайне важно достичь гармонии между этими двумя основами, из которых они состоят. Одинаково вредно переходить целиком в эфирную стадию, отрекаясь от плотской, и наоборот, полностью превращаться в животное, отбрасывая последние зачатки духовности. В обоих случаях человек будет представлять из себя жалкое зрелище. Твоя матушка сумела сбалансировать две эти сферы, заставив их работать по принципу взаимного дополнения. Таким образом, она была не только гениальным ученым, но и прекрасной матерью. Да, ты был ее подопытной мышью, но поверь мне, многие бы дорого заплатили за то, чтобы стать такой мышкой. То, чего она добилась, работая с тобой, заслуживает почтения. Она что, ставила на мне опыты? Для твоего же блага. К тому же она слишком сильно любила тебя, чтобы рисковать. Поэтому особо рискованные эксперименты сначала тестировала на себе и лишь потом привлекала тебя. Это внесло немалую лепту в сокращение ее физического лимита. Когда она начала чувствовать приближение неотвратимого финала своего земного существования, то отдала тебе одну из самых великих ценностей, принадлежавших ей. Своего ангела-хранителя. Лиша была куратором твоей мамы не случайно. К работе со столь важными ведомственными элементами допускались только суперспециалисты. Как я уже говорила, люди способны передавать своих ангелов другим людям. При этом ангел обязан принять волю своего подведомственного. В большинстве случаев подобный перевод осуществляется несознательно. Это происходит только при возникновении искренней готовности передающего отдать все на свете ради принимающего. Обычно ангелы дарятся вместе с какими-то символическими подарками, которые часто становятся талисманами. Но самой качественной считается передача, когда передающий знает, что он передает именно хранителя. В бессознательных вариантах переданный ангел не обязан контролировать нового подопечного так же бдительно и лишь присматривать за ним время от времени, оберегая от самых серьезных бед. Когда же передача полноценна, то и обязанности хранителя остаются полноценными. В общем, здесь прослеживается некая аналогия с сумеречными проводниками. Человек, ставший ведомым, сам может стать чьим-то проводником в будущем, и принявший ангела также может передать его другому. Лиша добросовестно оберегала тебя, пока ты не подарил ее Ольге. Но я ведь не знал, что она ангел. А если бы знал, не подарил бы? Евгений хотел было ответить, но тут же проглотил свои слова. Тем самым ты не только лишился хранительницы, но и подставил ее. Ведь Ольга не знает, что ты ей подарил. Для нее это всего лишь одна из твоих иллюзий, которые в последнее время сильно ее пугают. А если она решит отказаться от нее, то погубит Лишу. Ангелы, от которых отказываются подопечные, подлежат ликвидации. Ангела можно только передавать, отрекаться от него нельзя. При отречении гибнет не только ангел, но и его подопечный, так как опустевшее место светлого ангела тут же заменяется темным сумеречником. Хо, хо, хо. «Но я же не думал», — схватился за голову Евгений, — «что я наделал?» «Да уж, Поработал ты на славу. Лишу ты, конечно, подвел, но ситуация для нее не столь критична. Алхизит наделена специфическими полномочиями, которые позволяют ей, как и мне, действовать вне закона. Поэтому она наверняка найдет массу лазеек, чтобы выпутаться из ситуации. Ящерки, как ты знаешь, могут отбрасывать хвосты. Однако, ты отдал не только ангела, но и искреннюю любовь еще одного существа, которое также не получило от тебя ни капли благодарности. Кого? Любовь твоей мамы была настолько сильной, что, передавая тебе Лишу, она наделила ее частичкой своих чувств. Так Лиша научилась любить людей. Обычно ангелы просто оберегают подопечных, как бездушные телохранители. Но еще ни разу не было случая, чтобы ангел любил того, кого защищает. Теперь видишь, насколько дорогим был подарок твоей матери. Она даже после смерти осталась твоей защитницей. Но почему я об этом не догадывался? В этом суть. Если ты не чувствуешь, что тебя любят, значит, эта любовь напрасна. С другой стороны, настоящая любовь, сиречь, ненавязчивость. Любить по-настоящему, значит, безвозмездно. Это самопожертвование. А если ты чувствовал, что тебя любят, но не отвечал взаимностью, значит, ты ничем не лучше Ольги. Я... Пока ты корчил из себя обиженного, пока считал весь мир злом, а людей предателями, ты не замечал простой истины, что ты нужен тому, кто гораздо ближе всех остальных. От тебя не требовалось никаких грандиозных затрат, лишь немного внимания, участия и теплоты. Мама никогда не жаловалась. Потому что не хотела лезть в твою жизнь, не хотела навязываться. Ты должен был строить собственное будущее, и она не должна была стать для тебя обузой. Она не была обузой. Но ты ведь ей этого не объяснил. Твоя постоянная замкнутость и отвлеченность порождали у нее именно такие мысли. Она вложила в тебя всю свою душу, а ты отстранялся от нее. Несмотря на это, она не обиделась на тебя и не обвинила в предательстве. Она утешалась тем, что с тобой все в полном порядке, что ты вырос достойным человеком. Ее главная задача была выполнена. Ты помнишь, как она умерла? Да-да, она даже тут оберегла сына от волнений. Отправила тебя в магазин. И ты пошел, пошел, вместо того, чтобы оставаться с ней до конца и хотя бы этим доказать свою сыновью любовь. Пошел, хоть и чувствовал, что должно произойти в твое отсутствие. Ты думал не о ней. Ты опять был в другом мире, опять был занят не тем, чем нужно. Ведь ты это понимаешь и без меня. Ведь именно это тебя и гложет. Твоя душевная боль, она ведь неспроста. Твоя совесть не случайно воет по ночам и грызет тебя при малейшем воспоминании. Это чувство вины перед матерью, которую ты ни разу не поблагодарил за ее любовь к тебе, за все, что она тебе дала. И хоть ей теперь это не нужно, но это нужно тебе самому. Нужно больше жизни. Искупление. Я виноват перед ней. Действительно виноват. Я ничего не могу исправить. О боже. Неужели ты только сейчас это понял? А может, только сейчас признал? Ты ведь с такой легкостью не замечал ее при жизни и расстался с ее посмертным даром без лишних сомнений. Все ради кумира. Твоих благодетелей не вернуть, Евгений. Мама умерла, а Лиша к тебе не вернется. Ты остался один, в темноте, в сумерках. Только я с тобой осталась, да и то на время. Ты ведь хочешь, чтобы я тоже ушло? Евгений замотал головой. Ты больше не боишься меня, потому что зло существует лишь когда есть добро. А в мире, где добра больше нет, зло и страх перестают быть собой. Стало быть, их нечего бояться и ненавидеть. Лучше уж жить с ними, чем оставаться в полной пустоте. Евгений опять разрыдался. Подожди убиваться, это еще не самое плохое. Гораздо хуже то, что ты поставил на кон слишком большую ставку. Ты отдал Ольге не только своего хранителя. Ты подарил ей свою душу. А вот это уже трагедия. Открытая душа в чужих руках беззащитна, а в руках того, кто не имеет ни малейшего представления, что это такое и как с ней обращаться, она уязвима во сто крат. Ты потерял все и даже больше. Ты расстался со своим сокровищем, без которого не можешь существовать дальше. Удивляюсь, что ты до сих пор еще функционируешь как личность. Ты расстался со своей душой как с ненужной вещью, ради призрачной мечты, в которую сам не веришь. Что мне делать, Хо? Что мне делать? Пустота внутри, она пожирает меня. Она все шире расползается. Я погиб, да? Пока еще нет. Но ждать осталось недолго. Сколько? Хо, откуда же мне знать? Тут уж все от тебя зависит. А разве от меня теперь что-то зависит? Конечно. Да, твой путь ведет к гибели, но ведь это не значит, что он единственный. Ты лишился всего, но у тебя еще есть возможность начать все с самого начала, с нуля. Как? Хватай то, что осталось от твоей души, и беги. Беги отсюда без оглядки, и, может быть, тебе удастся спастись. Я ничего не гарантирую, просто даю последний совет. Ты должен сделать свой выбор сейчас или никогда. Докажи, что все силы, вложенные в тебя, были потрачены не зря. Что со мной, Хо? Я не понимаю, зачем все это? Я не знаю, кто я. Голова разрывается. Что-то душит меня. Я запутался. Я потерялся. Мама! Ты заблудился. Твой разум перегружен всякой ерундой. Тебе нужно очистить его, чтобы принять решение. Нужно встряхнуться. Ласково ответила Хо. Евгений поднял на сумеречника разбухшие глаза. Встряхнись. Отвлекись от дум. Ты слишком много думаешь в последнее время. Давно ли ты был на дискотеке? Где? При чем здесь? На дискотеке, говорю. Давно был? Да уж не помню. Лет 10, может быть. Сходи на дискотеку. Потанцуй. Попрыгай. Оторвись, как говорится. Какая еще дискотека? Ты о чем? Не хочу я танцевать. Ну, как хочешь. А я пойду. Хо встала со стула и отправилась куда-то в темноту. Куда ты? Скрипнула открывающаяся дверь, и в комнату тут же ворвались громкие звуки музыки. На мгновение во тьме нарисовался ровный дверной проем, наполненный яркими вспышками, цветными лазерными линиями и дергающимися фигурами. Его заслонил черный силуэт Хо, после чего дверь закрылась, вернув глубокую тишину. Завыл Евгений, безжалостно стуча себя кулаками по вискам. Пустота окружала его. Она выползала из темных уголков и неслышно подкрадывалась на кошачьих лапках. Обхватывала своей невидимой пеленой, точно упаковывала в целлофановую обертку. На глаза опускалась серая вуаль. Разум метался в каком-то жутком припадке, словно потеряв точку опоры. «Дискотека?» — проскользнула последняя шальная мысль. «Почему бы и нет?» Не в силах больше терпеть давящие оковы пустоты, он одним рывком разорвал серую пелену и кинулся к двери. Чем ближе он приближался, тем отчетливее слышал ритмичное буханье музыки за стеной. Последний шаг сделан, дверь распахнулась, и он нырнул в душную шевеляющуюся массу, состоящую из грохота, визга, слепящих вспышек, извивающихся тел и подсвеченного лазером дыма. Сперва он был ошеломлен. Настолько ощутимым был контраст обстановки. Но тут же его словно кто-то подтолкнул сзади в эту шумливую суету. Разум с радостью выхватил из аналов памяти обрывки воспоминаний, связанных со студенческими дискотеками на первых курсах. Тогда ему было весело. Что же теперь мешает? Кураж захлестнул его, дурманя голову и выметая из нее все мысли. Перед глазами мелькали растрепанные девицы со стразами в открытых пупках и парни в модных футболках. Все размалеваны маркерами, пестро сияющими в ультрафиолете. Вокруг крутится цветомузыка, зеркальные шары, лазерные лучи, стробоскопы. Как же он отвык от всего этого? Какая-то утыканная пирсингом девушка с разукрашенным маркерами лицом схватила его за рубашку и потащила к себе, словно старого знакомого. «Чё стоишь? Танцуй давай!» – прокричала она и добавила еще одну фразу, которую Евгений не смог разобрать из-за грохочущей музыки. В ультрафиолетовом свете белки глаз у девчонки причудливо сияли голубоватой белизной. Не дожидаясь ответной реакции, она тут же начала дергаться точно в припадке, выделывая такие сумасшедшие коленцы, что Евгений диву давался, насколько это безумие может быть красивым. Совершенно дикая пляска таила в себе что-то магически заразительное и возбуждающее настолько, что невозможно было не присоединиться к ней, и он начал танцевать. Точнее, это был не совсем танец, а какое-то беспорядочное дергание и кривляние не в попад, словно первобытный ритуал, способствующий вхождению в некий транс. Евгений прыгал, размахивал руками и бешено тряс головой, как будто желая вытрясти из нее остатки мучивших его мыслей. Постепенно толпа вокруг него расступалась, его начали обсуждать, кто-то открыто похохатывал над ним, но ему было безразлично, он не просто бесновался, он хотел настроиться на ритм звучащей музыки. Ему казалось, что как только внешняя ритмика совпадет с внутренней, он откроет какую-то истину, избавится от нагромождений давящих на него мыслей и переживаний, выйдет на новую орбиту сознания. Но внутренняя чистота упорно не желала настраиваться на внешнюю. Все было бесполезно. Музыка завершилась, и остался лишь шум множества голосов. Замерев, Евгений открыл глаза и, тяжело дыша, окинул взглядом присутствующих. По его лицу струился пот. Сердце заходилось в бешеном стуке. Люди, столпившиеся вокруг, смотрели на него, как на обезьяну, вырвавшуюся из клетки. Вскоре он начал разбирать их реплики. «Че это с ним? Откуда он взялся? Эй, ты в порядке, чувак? Смешной! С прикидом ничего не попутал?» «Да он упоротый, не видно разве?» Толпа смеялась. В его сторону летели реплики. Наверное, обидные. Он не понимал. Ему показывали какие-то непонятные жесты, то ли одобрительные, то ли оскорбительные. Он смотрел на эту толпу и не узнавал окруживших его существ. Вроде бы люди, и в то же время не люди. Может быть, это он не человек? Его начали украдкой дергать со всех сторон. Он ощущал чувствительные тычки, но не успевал заметить, кто это делает. Реакция была излишне замедленной. «Я им не нравлюсь. Наверное, меня сейчас побьют». С каким-то безразличием думал Женя. «Ну, может, бить не будут, но явно прогонят. Ну и черт с ними. Пусть прогоняют». «Ну и чего столпились?» Послышался за спинами молодежи гневный женский голос. «Что за собрание?» Арава тут же зашевелилась, отступая от Евгения. Впереди образовался живой коридор, завершавшийся барной стойкой. По этому коридору неторопливо двигалась Хо. Наряд у нее был еще откровеннее, чем в прошлый раз. Платье едва прикрывало тело. и без того пышные формы Хо сделала еще аппетитнее, доведя свою сексапильность до глянцевого идеала. Евгений мог бы поклясться, что если бы его сердце не принадлежало Ольге, то он бы сейчас влюбился в Хо по уши. Здесь действительно было на что посмотреть. Даркинша знала толк в женской красоте и использовала свои знания на всю катушку. Каждое ее движение, каждый жест были отточены до безупречности. Она словно шла по подиуму. Евгений видел, как у парней, мимо которых она проходила, открываются рты, а девушки от зависти закусывают губки. Цокая золочеными шпильками, сумеречница уверенно приближалась к нему. «Смотри-ка ты, не идет, а пишет», — усмехнулся Евгений. «Одной ногой пишет, другой зачеркивает». «Так, кто не понял, объясняю доходчиво», — властно прокричала Хо. «Это я его пригласила. Этот парень — мой гость. И кто не согласен с моим выбором, может покинуть вечеринку». Гости виновато потупились и начали отворачиваться. Хо остановилась возле Жени и, приобняв его, прошептала на ухо. «Не обращай внимания на этих придурков. Развлекайся. Идем, выпьем немного для бодрости». Ухватив Евгения под руку, сумеречница потащила его через толпу к бару. В зале вновь заиграла музыка. «Чем тебя угостить?» – деловито поинтересовалась Хо. «Не знаю. Без разницы», – ответил Евгений, рыская взглядом по толпе, словно ища кого-то. «У тебя есть какие-то предпочтения?» «Нет предпочтений, мне все равно». «Любишь текилу?» «Не знаю, ни разу не пил». «Самое время попробовать». Хо повернулась к бармену. «Милый, плесни-ка текилы моему другу». «Понял», – козырнул сухощавый бармен. «Вам тоже?» «Разумеется. Хотя нет, погоди. Мне, пожалуй, Хеннесси XO». «Сейчас все будет». «Тебе здесь нравится?» — Хо сверлила Евгения пристальным взглядом. «Здесь как-то шумно», — пожал плечами Женя. «Сделать потише?» «Нет, нет, нет, нет, не надо. Просто я еще не привык». «Где тишина, там пустота», — Евгений это прекрасно понимал. «Ты встряхнулся немного?» «Да». «Но тебе все равно чего-то не хватает?» «Нет». «Да, не знаю. Может быть, не знаю». Хо смеялась. «Судя по ответу, ты еще не дозрел. Ты взболтал мысли, и теперь нужно немного подождать, чтобы они уложились по своим местам. Давай приведем их в порядок». Бармен уже выставил перед ними заказанную выпивку. «За что выпьем?» — сумеречница подняла рюмочку с коньяком. «За ясность», — ответил Евгений, подхватывая свою текилу. «За ясность во всем». «Разумный тост», — кивнул Хо. «Поддерживаю». Они чокнулись и быстренько прокинули свои стопки. В голове зазвенело. По всему телу начало разливаться приятное тепло. «Ну как?» – спросила сумеречница. «Угу», – мотнул головой Евгений, обсасывая лимонную дольку. «Неплохая штука». «Тебе полегчало?» «Чуть-чуть». «Хочешь еще?» «Нет, спасибо. Я, пожалуй, пойду». Он оторвался от стойки, но Хо поймал его за руку и, трогательно заморгав, произнесла: «Постой. Прежде чем уйти, сделай мне одолжение». «Какое?» В зале заиграла новая, теперь уже лирическая композиция, и присутствующие, разбившись на пары, начали кружиться в танце. «Потанцуй со мной», — попросила Хо. «Пожалуйста». «Чего? Зачем?» «Да просто так. Это белый танец, и я хочу тебя пригласить». «Знаешь, я не особо». «Очень тебя прошу, окажи даме любезность. Сейчас ты уйдешь, и мы с тобой больше никогда не встретимся. Пусть это будет наш последний танец». Она мягко взяла его за руку. «Ох, ладно, но после этого я уйду». «Конечно, это твое право». Спрыгнув с барной скамейки, Хо потянул его за собой в зал. Выбрав относительно свободный пятачок на танцевальной площадке, они остановились. С тяжелым сердцем Евгений положил руки ей на талию, про себя отметив, что, несмотря на нерешительность и оторопь, прикасался к ней с удовольствием. Его ладони тут же вспотели, а по лбу потекли предательские ручейки. Женя вспомнил, что в будни своей юности сильно стеснялся этого потения на танцах, даже невзирая на то, что никто за это его не упрекал. Вот и сейчас застарелый комплекс снова заставлял его краснеть. Хоть в полумраке танцевального зала и не было заметно его пунцовых ушей. Хо это явно почувствовала и рассмеялась. Евгений всем телом ощутил, как что-то затрепыхалось в ее нутре, когда она хихикала. Это было так по-человечески. Он вспомнил, как однажды на танцах, будучи слегка под шафе и явно в ударе, танцевал со своей однокурсницей и на протяжении всего танца пытался ее смешить, а она реагировала именно так, как сейчас Хо. Женя в очередной раз отдал должное качеству перевоплощения сумеречника. «Все в порядке, навык ты не потерял», — прильнув к нему, прошептала Хо в самое ухо и легонько куснула замочку. «Угу», — ответил он, — «опыт не пропьешь». Хо опять рассмеялась. «Господи, да когда же эта музыка закончится?» — лихорадочно думал Евгений, в то время, как прошла от силы минута. Да и танцевать с Хо, в общем-то, было одним удовольствием. Но Женю определенно что-то царапало изнутри, словно он делал нечто запретное, противоестественное, или же был на пороге этого. Он сам не мог понять, но сильно переживал. «Что-то не так?» — снова заподозрила Хо, глядя ему прямо в глаза. Ее взгляд был таким пронзительным и страстным, что Евгений не смог долго терпеть его и отвел взор. «Нет-нет, все в порядке. Ты отлично танцуешь». «Спасибо». Поняв, что смущает его своим взглядом, она прижалась к нему плотнее и положила подбородок на его плечо. В душе Евгения уже отчетливо сверкал предупреждающий маячок, а в ушах вместо музыки как будто выла сирена. Самым страшным было то, что ему совершенно не было страшно. Напротив, он был окрылен чем-то новым и невероятно волнующим. Впереди ясно вычерчивалась какая-то перспектива, пока еще непонятная и условная, но уже несомненная. И именно она разрывала суть Евгения напополам, четко давая понять, что там, впереди, нет места старому Евгению. Туда может войти только Евгений новый, совершенно другой человек, незнакомый, чужой. Наверное, что-то подобное испытывает человек, спешно покидающий свой дом, в котором прожил всю свою жизнь. Настолько экстренно, что не имеет возможности забрать с собой ровным счетом ничего, даже одежду. Только свое бренное тело и бесценную душу. Оставить все, что так долго и кропотливо копил и наживал, бросить и махнуть рукой. А что там будет на новом месте, одному Богу известно. «А где здесь выход?» – спросил он Ухо. «Вон там», – качнул головой та. Евгений вдруг ощутил, что музыка прекратилась, или же он просто не слышал ее больше. Шепот Хо и его собственный различались звонко и отчетливо, как в полной тишине. Танцующие фигуры двигались вяло, будто в замедленной съемке. Там, куда кивнула сумеречница, он увидел освободившийся проход между танцующими парами, причудливо освещавшийся волшебным лунным светом, в лучах которого красиво кружились пылинки. Тропа упиралась в приоткрытую дверь, над которой светилась зеленая надпись «Выход». Проход никто не загораживал. Не было даже намеков на охрану. Всего одна решительная пробежка, и он свободен. Хо больше не держала его. Он это чувствовал. «Мне пора», – прошептал он на ухо партнерше. «Я знаю», – ответила Хо. Она хотела поцеловать его в губы, но он отстранился, и тогда она поцеловала его в щеку. Даже этого безобидного поцелуя было достаточно, чтобы в душе Евгения вновь все заколокотало от возбуждения, а сигнал сирены взвыл еще неистовее. «Иди». Сумеречница сделала шажок назад. Ее руки соскользнули с его плеч. «Ты свободен. Только не оглядывайся. Не надо оглядываться». «Прощай», — кивнул Евгений. «Хо». «До свидания, Женя», — ответила та, послав ему воздушный поцелуй. «Все, теперь уходить. Ноги в руки и вперед, пока она не передумала». С этими мыслями Евгений уверенно пошагал к выходу. В душе у него еще кипели подозрения, что все это очередной розыгрыш Хо, что на самом деле оно не собирается его выпускать, а лишь намеревается в очередной раз над ним поиздеваться. Он был готов к любой подставе. Но на половине пути вдруг явственно ощутил, что подвоха здесь нет. Впереди действительно был выход. Он чувствовал это каким-то сверхъестественным чутьем. Из приоткрытой двери не несло затхлой подвальной гнилью, как обычно. Оттуда тянуло приятным свежим сквознячком. Неужели и вправду отпустило? И вот тут Евгений испытал новый, гораздо более сильный страх. Страх перед своим будущим. Он понял, что на самом деле почему-то желал, чтобы Хо остановила его, не дав покинуть пределы этого странного мира. Да, пусть мир странен и страшен, но в нем все понятно, все знакомо и привычно. А что ждал его там, на свободе? Он даже и представить себе не мог. Оставить здесь все, даже мысли и воспоминания, и выйти наружу к ногим. А надо ли ему это? Каждый шаг давался все тяжелее. Ноги вязли в полу, словно в тесте. Коленные суставы каменели, и Хо здесь было совершенно ни при чем. Он сам себя задерживал. Господи, как я мог? Как у меня могли возникнуть такие пошлые мысли во время общения с этим суккубом? Да, она чертовски соблазнительна. У любого мужика крыша поедет, но я ведь выше этого всего. Я уникален, черт побери. И я мог противиться, мог, но едва не поддался. А ведь это же было испытание, испытание моих чувств. И я чуть было его не провалил. Я чуть было не предал Ольгу, мою любовь. Не мудрено, что она так холодна со мной. Все потому, что я недостаточно крепок, недостаточно силен, чтобы быть с ней. Но я смогу ей доказать, я верну ее. Он остановился в паре шагов от двери выхода. «Я не могу бросить ее здесь. Теперь, когда я знаю, где выход, осталось лишь забрать ее и покинуть эту выгребную яму. Да, я начну все заново, но начну вместе с Ольгой». «Нет!» Сначала показалось, что закричал кто-то из присутствующих в зале, но тут же стало ясно, что крик раздался в его собственной голове. На долю секунды промелькнула странная иллюзия, словно какое-то прозрачное тело вырывается из его физической оболочки и обеими руками тянется к двери. Поворот головы и эфирная сущность с воем втянулась обратно, заняв свое прежнее место. Развернувшись, Евгений отправился назад, чувствуя, что в солнечном сплетении у него что-то съеживается и увядает. Но эти неприятные ощущения не могли сравниться с волной новых, уже знакомых и столь понятных чувств, придавших ему необычайную решимость. Ноги теперь не подгибались под ним, он шел прямо и уверенно. Лунная дорожка успела затянуться, и теперь ему приходилось расталкивать танцующих людей, мешавшихся на пути. Музыка грохотала с новой силой, но это его не раздражало. Он знал свою цель и четко к ней следовал. Хо сидела на стойке бара, о чем-то щебеча с барменом. В ее пальчиках была зажата очередная рюмочка коньяка. За время отсутствия Евгения сумеречница успела сменить свой стиль. Теперь вместо пышных распущенных волос у нее были забавные хвостики, платье сменила расстегнутая рубашка, стянутая узелком, и гофрированная юбка, короткая до неприличия. Изящные туфли на шпильках превратились в громоздкие боты на огромной платформе, напоминавшие своим видом гибрид армейских ботинок и копыт. Дополнялось все это великолепие чулками в крупную сетку чуть выше колен. «Ты что-то забыл?» Судя по всему, она не сильно удивилась возвращению Евгения. «Где Ольга?» Хо сделала знак бармену, чтобы тот наполнил вторую рюмку, но Женя остановил его жестом. «Ты все еще заморачиваешься по ней?» «Да, все еще заморачиваюсь. Где она?» «Спокойно». Хо осушила рюмочку, зажевала коньяк кусочком шоколадки и продолжила, накручивая хвостик на палец. «Че ты так нервничаешь? Она там». Бегло указав куда-то в противоположную сторону, сумеречница забросила ногу на ногу и с улыбкой обернулась к бармену. «Где там?» Стараясь переорать все сильнее громыхавшую музыку, воскликнул Евгений. «Не пудри мне мозги!» «Да вон же! Вон!» Хо одной рукой повернула его голову, а второй указала точное направление. Теперь Евгений увидел другую дверь с табличкой VIP, располагавшуюся в противоположном конце от выхода. Над ней горел красный огонек, и охраняла ее пара здоровенных амбалов в пиджаках. Немедленно ни секунды он двинулся в указанном направлении, но Хо успела поймать его за руку. «Уверен, что именно это тебе нужно?» «Да!» – он выдернул свою руку и поспешил к двери. «Горбатого могила исправит», – пожала плечами Хо, после чего вновь повернулась к бармену. Евгений двигался напрямик, то и дело получая тычки с разных сторон от энергично танцующих людей. Но это лишь подзадоривало его. Давно он не был таким сильным и уверенным в себе. Вперед, мимо беснующегося стробоскопа, мимо душераздирающих вопящих колонок, мимо диджейского пульта, за которым дрыгался невменяемый диджей, на голове у которого был надет прибор ночного видения, имевший вместо бинокуляра пару лазерных прицелов. Вот он достиг противоположной стены зала. Перед ним заветная дверь с красной надписью «Проход запрещен», выглядевший скорее подбадривающе, нежели предупредительным. Заметив его, охранники ближе подвинулись друг к другу, загораживая дверь своими широченными телами. «Пропустите!» «Как можно требовательней», — попросил Женя. «Сюда нельзя». Один из шкафов демонстративно выставил вперед руку. «Вход только для VIP-персон». «Вы должны меня пропустить». «Вход только по предъявлению VIP-карточки», — заговорил второй здоровяк. «Нет у меня никаких карточек». «Тогда вам нечего здесь делать». Охранники ни в какую не желали его пропускать. Драться с ними было бесполезно. Даже с одним из этих громил справиться не представлялось возможным. Не говоря уже о двух сразу. Но Евгений решил пробиться через них во что бы то ни стало. Он чувствовал, что это был его единственный верный путь. Попытка прорваться, естественно, завершилась неудачей. Когда он попробовал проскользнуть между охранниками, один из них тут же преградил ему путь и совершенно бесцеремонно толкнул своим необъятным торсом. Евгений отлетел назад, как кегля от шара в боулинге. Очень больно ударившись об пол, он с ненавистью глядел на неприступную охрану, спешно продумывая варианты новой атаки. Но его горячие мысли прервались, когда между ним и охранниками вдруг возникла Хо. Положив руку на бедро, она покачала головой и строго произнесла: «Почему не пропускаете молодого человека?» «Так ведь это», — поправил очки охранник, толкнувший Евгения, — «не положено. Ему можно». «Но ведь согласно инструкции», — замычал второй, — «у него ведь нет карточки. Ты что, оглох?» «Я сказала, ему можно». «Мы просто придерживаемся правил». Охранники вроде бы начали расступаться, но в то же время продолжали настаивать на своем. «Правила, говорите». Хо прошла между ними, развернулась и, как бы лаская, погладила обоих по коротко стриженным головам. «А вы знаете, кто здесь устанавливает правила?» Ее руки соскользнули ниже, ногти вцепились в их толстые щеки, и одним мощным ударом сумеречница столкнула головы охранников друг с другом. Удар был настолько чудовищным, что их крепкие черепа раскололись, подобно кокосовым орехам. В разные стороны брызнула красная мякоть. Тела здоровяков одновременно грохнулись на пол, вызвав его легкое сотрясение. Никто из танцующих не обратил на это внимания. Вот ведь болваны тупые. Хо перешагнула через трупы, оттирая кровь с ладони. «Все, путь свободен. Топай». Проходя мимо поднимающегося с пола Евгения, она указала оттопыренным большим пальцем себе через плечо. Перепрыгнув через бесформенные туши охранников, вокруг которых быстро расползалась черная лужа, тот кинулся к двери и без малейших проволочек распахнул ее.